Если и вы не справитесь, будет совсем неинтересно. Добавлю вам мотивации, если я промажу, то все остальные получат автоматом зачет. От услышанного все с предвкушением зашептались между собой. Кто-то просто поднял кулак, поддерживая студента. «Как скажете, Алексей Дмитриевич?» «Я готов», – спокойно ответил парень, словно победа у него была в кармане. «Как и в прошлые 4 раза, я стал медленно создавать магический конструкт». Парень делал то же самое, под его ногами сияли сразу 2 магических круга, наложенных друг на друга. Убедившись, что Волкову достаточно их активировать, я выпустил стрелу. Оба магических круга засияли, и я почувствовал, как в радиусе 20 метров остановилось время. Сам же парень безо всяких проблем переместился за стрелу, будучи уверенным, что она полетит прямо. Хорошая попытка, только он не учел одного момента. Если ты вольешь недостаточно маны в конструкт, то сильный противник проигнорирует эффект заклинания. Максимум слегка замедлится, не более. Будь иначе, и всех магов времени убивали бы без исключения. Ну и площадные удары никто не отменял. Поэтому даже будучи замедленным, мне не составило труда изменить траекторию заклинания и выстрелить им точно в спину Волкову. Его заклинание прервалось, а сам он от неожиданности упал на землю, не в силах пошевелиться. Первая ошибка – неопытность. Вторая ошибка – самоуверенность. «Всегда будьте начеку», – сказал я, после чего помог парню подняться, протянув руку. Тот на секунду хотел отмахнуться, но быстро передумал. «Теперь информация для остальных. Через месяц вы должны заблокировать или увернуться от моего заклинания. Скорости я буду подгонять индивидуально под магов ближнего и дальнего боя, так что даже не думайте заикаться о несправедливости. Теперь перейдем к защитным чарам для противодействия этой силе». Глава 8. Не думал, что обучение студентов будет так выматывать. Вроде не сражаешься с редкими монстрами, не прячешься в маскировке по несколько дней, поджидая в засаде очередной отряд, который решил устроить на тебя охоту, а все равно усталость есть. Пожалуй, самое тяжелое – это привести такие параллели, которые будут понятны каждому студенту. Последнее, что вы должны на сегодня запомнить, я кинул взгляд на доску с множеством написанных на ней формул. Пожалуй, даже немного переборщил. Вряд ли они все это запомнят за раз. Но путь обучения – путь страдания. И плевать, что скажут другие, если не нравится, то ректор может сказать, что долг закрыт и я буду свободен. Магия универсальна. Если вы привыкли пользоваться только одним типом заклинаний, то шансов выжить у вас будет удручающе мало. Достаточно представить ситуацию, где маг огня встречается с огненным элементалем. Он физически не сможет пламенем навредить монстру, если это, конечно, не высокоранговый маг, но такие примеры мы заранее не берем. Нейтральная магия тоже не панацея, поэтому маг должен быть разносторонним. Так что со следующего занятия вы будете совмещать практику и слушать теорию. Вопросы есть? Если мы будем тренироваться и слушать вас, разве наше внимание не будет рассеяно? Подал голос Алиев. Чувствую, он будет самым проблемным моим студентом, вечно лезет со своими вопросами. Что за морока? Как усваивать материал, да еще в таком объеме? Это тоже часть тренировок. Вы изучаете боевую магическую дисциплину. Тренировка концентрации внимания – тоже ее часть. Даже если она магическая, это ничего не меняет. У всех 5 был шанс меня победить, вы его упустили. Я выждал паузу и, кровожадно улыбнувшись, добавил: если у кого-то есть жалобы, он может обратиться к ректору. Хотя я советую вам сразу покинуть мои занятия, раз вы так боитесь малейших трудностей, намеренно спровоцировал я парня. У Алиева аж лицо побагровело от злости, да и не только у него. Такой реакции я и добивался своим поведением и словами. Надо их растормошить, а то совсем расслабились, думают, силу им на блюдечке принесут. Свалит с занятий, мне же легче. Следующее занятие будет проходить на площадке. Там и встретимся, коротко сказал я, после чего, не прощаясь, покинул аудиторию. Стоило мне выйти за дверь, как ворон тут же появился на моем плече. Это всегда выглядело довольно завораживающе, ведь он был сущностью тьмы и для своего воплощения использовал тени, которые были вокруг. Со стороны можно было увидеть, как тени будто устремляются к одной точке и из нее формируется это существо. Но ему, разумеется, я об этом говорить не буду, да и вижу подобное только я. «Тебе стало скучно, и ты решил вдоволь повеселиться?» – заинтересованно произнес ворон, кидая взгляды на проходящих мимо студентов. «Нет, все проще», – покачал я головой. Ты же знаешь, как к гениям относятся с детства. Их постоянно хвалят, ставят выше остальных, предрекают им большое будущее. От этого растет их гордыня, и со временем они перестают стараться и здраво оценивать свои силы. Зачем, если магия дается им легко и даже с минимальными стараниями они выше остальных? Вот эту спесь я из них буду выбивать, довольно улыбнувшись, я сжал кулак. Где еще я могу так помучить высокородных детишек, чтобы мне за это еще и платили? Долг долгом, но зарплата профессора в академии довольно большая. Хочешь провести их через те же тренировки, что прошел и сам? Предвкушающим голосом произнес Ворон. Нет, я же не садист, чтобы вот так сразу их в аномалии отправлять. Тем более это каждому лицензию искателя делать. Мороки много, да и мне придется следить, чтобы никто из них не умер. Пусть хотя бы курс молодого бойца пройдут, а там видно будет. Жалеешь ты их. Потеря товарищей быстро меняет взгляды на жизнь. Слабые будут жить в страхе, сильные станут еще сильнее и покорят вершины. Это не так работает, покачал я головой, еще раз себе напоминая, что Ворон не человек. Взгляд на жизнь изменится, но пострадает разум. Когда понимаешь, что твоего товарища может не стать в любой момент, становится сложно к кому-то привязаться. Это только одна из множества проблем. Этого мне не понять. Вы, люди, слишком подвластны эмоциям, раздраженно ответил Ворон и полетел вперед меня. Знаю, что ты попросишь, так что давай сразу. Какая следующая остановка? Алхимический корпус, коротко ответил я фамильяру. Пора бы освежить воспоминания, да и кое-что подготовить. Подготовить? Заинтересованно спросил он. Неужто забыл про вечернюю тренировку с Морозовой? Надо подготовиться, чтобы она могла эту энергию принять. Спящую луну собираешься готовить? Быстро догадался Ворон. Само собой, да и другие зелья тоже. Лишним точно не будет, особенно для магического развития. Очень в твоем духе, весело рассмеялся фамильяр. Только аккуратнее с побочками. Знаю, алхимический корпус находился практически на другом конце академии. Оно и неудивительно, многие из реагентов очень опасны для здоровья. Это у алхимиков по большей части сильный иммунитет к ядам. Они с молодости принимают множество зелий, чтобы адаптироваться, иначе бы их средний срок жизни сократился бы вдвое, если даже не втрое. Помнится, мне тоже через это пришлось пройти, только более варварским способом, и не по своей воле. В 16 лет я еще числился начинающим искателем. Опыт был, но из-за того, что работал в одиночку, давать доступ к серьезным аномалиям мне отказывались. Так было до момента, пока не появилась проблемная аномалия. Из-за своих размеров гильдии попросту не хватало людей, чтобы сдержать наплыв монстров. Поэтому они стали привлекать всех подряд. Сами монстры проблем не вызывали. Обычные арахниды всех мастей. Единственной проблемой было их количество, да и только. Чего я не ожидал, так это нападение убийцы. Кто его тогда послал, я так и не узнал. Скорее всего, родственники, решившие, что это отличный шанс покончить с пусть и призрачной, но все же угрозой в лице меня. Убийца оказался не промах. Изматывающий бой не входил в его планы. Его главной целью было отравить меня магическим ядом и быстро отступить. Одной царапины хватило, чтобы я стал потихоньку терять контроль над маной. С собой у меня были пару флаконов с противоядиями на всякий случай, но они могли лишь отсрочить неминуемую гибель. Пришлось охотиться за убийцей, чтобы достать нужное противоядие, только по иронии судьбы меня опередили пауки, и все флаконы с противоядием были разбиты. Тогда, по совету Ворона, я решил рискнуть и своими силами очистить яд из тела. Сражаться с чужеродной энергией было настолько тяжело, что в процессе я 4 раза чуть было не потерял сознание. При этом я чувствовал такую адскую боль, словно по венам текла лава, а кости грызли 1000 муравьев. После этого инцидента я стал лучше адаптироваться к ядам и целенаправленно давать монстрам отравить себя. Очень скоро и этого мне стало мало, поэтому я принялся сам варить ядовитые зелья, комбинируя яды и ища соответствующие пропорции. В общем-то тогда и зародилась моя любовь к алхимии. Правда, в последний год я мало что варил, в этом попросту не было смысла. С монстрами я справлялся и без боевых зелий, а ядовитые давно перестали давать хоть какой-то эффект. Так что я, как никто другой, знал, насколько алхимия может быть опасна для неподготовленного человека. Одна ошибка, и те же ядовитые пары могут убить за секунду. Всего-то нужно немного ошибиться с пропорциями. Придя на место, я встретил мужчину лет 30 на входе. Он сидел в небольшой будке возле двери и, похоже, проверял, кому можно войти, а кому нет. Увидев меня, он сразу же сказал: «Студентам без преподавателя заходить запрещено. Возвращайтесь в общежитие или аудиторию», произнес он так, будто ему приходилось по 10 раз на дню проговаривать эту фразу. «Сочту за комплимент», хмыкнул я, положив пальцы на подбородок, после чего достал удостоверение. «Алексей Дмитриевич Воронов, Алексей Дмитриевич, профессор прикладной боевой магии». Охранник без лишних слов вбил информацию на своем компьютере, после чего снова бросил на меня взгляд. «У вас нет пропуска», холодно произнес он и посмотрел на меня так, будто ничем не мог помочь. «Что за пропуск?» Приподнял я левую бровь и скрестил руки на груди. «Первый раз слышу. Пропуск можно получить у ректора или главы алхимического корпуса. Также, если вам выдана лицензия гильдии алхимиков, я имею право вас пропустить. Судя по информации, ни того, ни другого у вас нет. Прошу меня простить, тут я бессилен», — развел руками охранник. «Таковы правила. Что ж, моя лень сыграла против меня. Раз в 3 года гильдия алхимиков требует, чтобы каждый ее член проходил переэкзаменовку, чтобы доказать, что он не растерял свои навыки. Своей репутацией они сильно дорожат. Хотя, само собой, это в первую очередь делается для того, чтобы найти скрытые таланты и чтобы мастера взяли этих людей в ученики. Когда меня в очередной раз пригласили пройти экзамен, я попросту не пошел. Не горел я желанием по новой спорить с ворчливыми стариками, доказывая, что их методы давно устарели, и что они в упор не видят очевидного. Каждый мой туда поход превращался в цирк с конями, а в еще настойчивые желания вызнать мои секреты одной уж очень приставучей женщиной. Как вспомню, так в дрожь бросает. Она та еще змеюка, несмотря на восхитительную внешность. Все, что мне давала лицензия, это возможность продавать свои зелья и покупать ингредиенты по заниженным ценам. Поначалу мне это еще приносило пользу, денег на все не хватало, а так дополнительным заработком занимался в свободное время. Сейчас же большинство ингредиентов я добывал сам, и сам же их сбывал. Толку мне от этой лицензии было никакого. Значит, придется идти к ректору. Надо будет еще взять у него мобильный номер, чтобы каждый раз не наведываться к нему в кабинет. Вырвал меня из мыслей шум чьих-то шагов, и обернувшись, я увидел молодую девушку, практически мою ровесницу. Стройная девушка с длинными каштановыми волосами, заплетенными в аккуратную косу, ярко-зеленые глаза, длинное платье с множеством карманов и кожаный фартук. Сразу видно подготовленного алхимика. «Вы студент или новый аспирант?» — обратилась она ко мне, весьма прямолинейная. «Кажется, я где-то вас уже видела. Алексей Дмитриевич, профессор прикладной боевой магии», — улыбнулся я в ответ. «Однако вас я не знаю». «Подождите», — девушка многозначительно посмотрела на меня. «А вы случайно не знакомы с княгиней Голицыной, Елизаветой Петровной?» «Странно, чего это она Голицыну упомянула? Ее знакомая, что ли?» «Да, познакомился с ней вчера». «А к чему вопрос?» «Она о вас рассказывала. Удивлена, что вам помимо древней магии интересна алхимия», — улыбнулась девушка, и тут же изменилась во взгляде. «Прошу простить, совсем забыла представиться. Анастасия Владимировна Зорина, приглашенный на пост преподавателя-алхимик, начинающий мастер». «Начинающий мастер в таком возрасте?» Я с удивлением и уважением посмотрел на девушку. «Похвально. Благодарю», — улыбнулась Анастасия и сказала: «Он может пройти со мной, я за ним прослежу. Только в порядке исключения, Анастасия Владимировна», — устало посмотрел на нее охранник, после чего перекинул взгляд на меня. «Алексей Дмитриевич, к нашей следующей встрече прошу иметь при себе пропуск, иначе меня будут ждать проблемы, если я вас впущу». «Хорошо», — кивнул я охраннику, после чего последовал за Анастасией. Внешне я выглядел спокойным, однако сама ситуация показалась мне странной. Ректор не мог не знать о моей любви к алхимии. Слишком много он обо мне знал при нашей первой встрече. Такую деталь он бы не стал упускать, чтобы построить со мной хорошие отношения. Ему ведь выгодно, чтобы я был лоялен академии. Да и Анастасия как с неба на голову свалилась. Нет, бывают совпадения, но что-то тут не вязалось. Предчувствие подсказывало мне, что дело тут нечисто. Надо будет все-таки встретиться с ректором и поговорить. А пока что сосредоточусь на том, зачем пришел. Войдя в дверь, я ничему не удивился. Скорее, оправдал ожидания. В нос сразу же ударил терпкий запах трав. Посмотрев по сторонам, я увидел несколько самих лабораторий. Все они находились за закрытыми дверями, однако по шуму я понял, что там вовсю работают. Нам в четвертую, мой взгляд упал на номер лаборатории. Реагенты хранятся там же. Если вдруг чего-то не хватит, можно сделать запрос у главы корпуса. Он не скупой, так что, думаю, удовлетворит ваши запросы. Главное доказать, что все ингредиенты не будут потрачены впустую. Хорошо, сдержанно улыбнулся я и вошел внутрь. А вот и оно. Я смотрю, академия не поскупилась на оборудование. Орехолковое стекло, да еще и под зачарованием, даже регулятор Киригона установили. Алхимический стол мне более чем понравился. Во-первых, здесь были колбы всех форм и размеров. Каждая выполнена из орехолка, который добывают только в высокоранговых подземельях. Еще и с зачарованием. Даже мне пришлось бы повозиться, чтобы оно удерживалось. Во-вторых, на артефакты тоже не поскупились. Измерители маны, регуляторы, катализаторы – это все стоит огромных денег. Да за один такой стол со всем оборудованием можно купить небольшое поместье где-нибудь на окраине столицы. Похоже, у Академии куры деньги не клюют. Это мое оборудование. Точнее, оно подарено Елизаветой Петровной, а я его перенесла сюда для удобства, объяснила Анастасия, чем сразу же подала идею. А что мешает мне привезти сюда свое оборудование? Все равно пылится на складе. Должна признать, я удивлена, что вы оценили оборудование. Орехолковое стекло еще ладно, но про регулятор Киригона мало кто знает и пользуется им, задумчивым взглядом окинула меня девушка. Регуляторы служат для того, чтобы стабилизировать ману, если та начнет слишком буянить в процессе варки зелий. Если этого не сделать, может произойти взрыв реагентов, из-за которого алхимик и все оборудование может пострадать. Так что это чуть ли не самый необходимый инструмент в их работе, пусть и весьма сложный в освоении. Он неудобный, требует точечного контроля для подавления маны. Поэтому и не пользуются. Развел я руками и подошел поближе к столу. Можете показать, где лежат травы? Конечно, кивнула Анастасия, и, выждав паузу, добавила. Признаться честно, мне самой хочется посмотреть на ваши навыки. Нравится наблюдать за чужой работой? Приподнял я левую бровь. Не совсем, кокетливо ответила девушка и прищурила взгляд. Это сложно объяснить. Вы когда зашли сюда, то словно почувствовали себя в своей тарелке. Такое поведение я замечала только у мастеров, которые десятки лет потратили на алхимию. Вот и взыграло любопытство. Да и ректор вас упоминал. Так и знал, что без него тут не обошлось. Весьма прямолинейно, мне понравилось это качество девушки. Никогда не любил людей, которые ходят вокруг да около. Не люблю скрывать свое отношение к людям, ответила моя новая знакомая, после чего ее взгляд упал на множество стальных ячеек на стене. Так что вам нужно, для начала пурпурную розу, порошок гранитного камня, слезы лунного змея, сердце дриады, печень льва Хаоса и глаз бездны. Перечислил я все составляющие. Если печени льва не будет, можно заменить его на корень вечного сна. Да, хорошо все же, что в нашем мире есть аномалии и в них хватает всяких чудовищ, благодаря которым можно смело развиваться в алхимии. Даже страшно представить, что было бы с этим искусством без них. Нет, все это есть. На несколько попыток ингредиентов хватит. Несмотря на сказанное, Анастасия как-то странно смотрела на меня. Алексей Дмитриевич, не сочтите за грубость, однако что вы собираетесь варить из них, спящую луну? Вот тут глаза девушки расширились от изумления. Похоже, догадалась, что я собрался варить, но до конца не верила. Алексей Дмитриевич, это очень сложное зелье, да еще и со множеством побочных эффектов. Если вам нужно снотворное, то можно, я протянул ладонь вперед, не дав Анастасии договорить. Обычное снотворное тут не поможет. Насчет побочек я знаю, я уже его готовил и сам употреблял. Однако сильные побочки бывают, только если точно следовать рецепту и его пропорциям. У меня же, скажем так, свой подход, улыбнулся я, отчего девушка на миг зависла, а после отвела взгляд. Хорошо, Анастасия не стала спорить, и вместо этого молча принесла на стол все ингредиенты. Я искренне надеюсь, что вы знаете, что делать. Если случится взрыв, я вас защищу, улыбнулся я и, щелкнув пальцами, призвал за своей спиной тени. Анастасия на миг вздрогнула, но быстро сообразила, какой силой я обладаю. «Верю», — сказала она, а я тем временем погрузился в работу. Анастасия уже год как работала в академии. После того, что ей приходилось терпеть в гильдии алхимиков, эта работа казалась несбыточной мечтой. Никто не стоял над ухом, никто не указывал, что делать. «Сиди себе, занимайся исследованиями и изучай науку». тем более из-за полученного статуса начинающего мастера даже глава алхимического корпуса относился к ней с должным уважением и помогал доставать любые ингредиенты для экспериментов. Однако уже спустя полгода работы она заметила, что ее прогресс сильно замедлился. В академии практически отсутствовали те, с кем она могла бы обсудить результаты своих исследований или заполнить бреши в знаниях. Нет, тут, конечно, работали другие мастера, однако они в первую очередь были сосредоточены на обучении студентов, а не на исследовании чего-то нового. Так что если вначале ее прогресс был стремителен, то сейчас она чувствовала, что застряла на одном месте. Да, больше ей не приходилось тратить нервы на бесконечную ругань с наставниками, однако вместе с этим исчез и запал. Если бы ей кто-то сказал, что одна встреча может все изменить, она бы просто рассмеялась. Алексей Дмитриевич, новый профессор магии, оказался необычным человеком. Ее подруга, конечно, рассказала, что он обладает удивительными навыками, однако она не ожидала увидеть контроль магии на таком уровне. И уж тем более не ожидала, что маг, подобный ему, будет заниматься алхимией. Это ведь не их сфера деятельности. Но что ее в разы сильнее удивило, варварский способ готовки Алексея. Парень бесцеремонно, даже не взвешивая ингредиенты, бросал их в колбы, нагревал магическим огнем и смешивал, при этом даже не пользуясь регулятором. Причем она замечала, что пропорции даже близко не те, что записаны в рецепте. Мана должна была давно потерять стабильность, однако ни одного всплеска энергии не произошло. Этот уровень готовки даже превосходил лучших мастеров алхимии, которых она знала. Ни один из них не был способен на то, чем занимался ее новый знакомый. Во что бы это ни стало, она должна подружиться с ним. Глава 9. Не идеал, но сойдет, сказал я, держа в руках колбу с зельем спящей луны. Тут уж ничего не поделаешь, непривычное для меня оборудование. Так оно выглядит практически идеально, недоуменно высказалась Анастасия. Все это время она молча и завороженно смотрела на процесс сготовки. Особенно ее удивило, как маити неловко орудовали колбами, когда я смотрел вообще в другую сторону. Да и во время готовки вы ни разу не теряли контроль над маной. Оно должно быть на один тон темнее, сказал я, смотря на фиолетовую жидкость внутри. Идеально, если побочки практически отсутствуют. А от этого может начаться кратковременная мигрень, сонливость и по мелочи. Хотя это все и так будет преследовать того, кто его выпьет. Эффект помощнее будет, чем у оригинала. Неплохо, неплохо, довольно улыбнулся я, краем взгляда отметив, как вновь девушка рядом со мной на это забавно реагирует. «Милаха, вы случайно не собираете кого-то им вводить в кому?» Словно о чем-то догадавшись, спросила Анастасия. Пусть она и позволяла себе краткие вспышки эмоций, но быстро брала себя в руки. «Для этого нужно выпить все содержимое за раз. Нет, достаточно ввести в глубокий сон», улыбнулся я девушке и добавил. «Раз уж на то пошло, как насчет сделки? Я заметил, что вас мой метод приготовления зелий очень заинтересовал. Спорить не буду, так и есть», согласно кивнула Анастасия. «Я даже согласна стать вашей ученицей, если это потребуется. Мне и своих студентов хватает», хмыкнул я и сложил руки на груди. «У меня вот какое предложение. Пропуск сюда я себе выбью в любом случае, однако редкие травы и части монстров достать будет сложновато. Глава корпуса меня не знает, с ним с нуля придется отношения налаживать. Мне лень этим заниматься. Поэтому давайте я через вас буду получать необходимые мне материалы, а взамен я буду учить вас тому, что знаю сам. Я буду вам очень благодарна», чуть было не поклонилась Анастасия, но быстро одернула себя. «Сразу видно, что в гильдии алхимиков прожила немало лет. Значит, договорились. Я бы хотел еще приготовить несколько зелий, так что давайте не терять времени. Мне нужны зубы дракона. Выглядишь так, как после сражения с бледным королем», сказал ворон, поклевывая принесенную домой шишку на столе. «Где он ее откопал, я даже не заметил. Тебе бы поспать, выпей своего зелья, полегчает. Не переживай, им я тебя в таком случае тоже напою, будешь потом делать мертвую петлю», улыбнулся я, давно привыкнув к таким шуткам. «Лучше будь готов, возможно, мне твоя сила понадобится. Печать снимать будешь?» – заинтересованно спросил ворон, с шишкой в клюве прыгая по столу. «Посмотрим, все зависит от всего», – сказал я и услышал дверной звонок. «А вот и гостья». Открыв дверь, я увидел Морозову в уже знакомом мне наряде. Диссонанс в голове никуда не исчез. В аудитории она выглядит как невзрачная девушка, витающая в своих мыслях, а в этом наряде она, скорее, темного жнеца напоминало. Зато ворон от такой мрачности был в восторге. Как самочувствие, поинтересовался я у Морозовой, садясь напротив нее на диван. Чувствую легкую усталость, но не более. Сонливости нет. Пока что привыкаю к забытым ощущениям, кратко и понятно ответила девушка. Сегодня нагружать не буду. Завтра вас и ваших сокурсников ждет жесткая тренировка. Сложил я руки на груди и облокотился на спинку дивана. Вам еще магические приемы тренировать надо. Поблажек от меня не ждите, так что обойдемся теорией и небольшой практикой. Как скажете, Алексей Дмитриевич, послушно кивнула Морозова. Начнем с азов, со страха. Для чего нужен страх? Я решил зайти издалека. Страх работает в качестве инстинкта самосохранения, чтобы любое существо могло вовремя отреагировать на опасность. Своими словами объяснила Анастасия, уверенно смотря мне в глаза. Верно. Если человек не испытывает страха, ему сложно среагировать на угрозу. В вашем случае страх – это сила. Если хотите научиться контролировать свою силу, придется учиться контролировать страх, выждав паузу. Я добавил, как считаете, что для этого нужно сделать? Наверное, встретиться со страхом лицом к лицу, предположила Лидия. Нет, максимум вы преодолеете свой страх, но не научитесь контролировать его. Человек по природе своей много чего боится. Однако эти страхи со временем он учится контролировать. Этого можно добиться множеством разных способов. Самый простой – постоянно находиться на грани жизни и смерти. Но это не ваш случай. Я покачал головой и провел пальцами по подбородку. Поэтому в первую очередь вам нужно стать смелой. Для этого придется на какое-то время позабыть об иллюзиях и снах. Почему? – недоумевающе спросила Морозова. По ее взгляду я понял, что она не в восторге от такой новости. Вы слишком полагаетесь на эту силу. Если она вдруг окажется бесполезна, что вы предпримете? Взгляд девушки говорил сам за себя. Это все взаимосвязано. Давайте приведу пример. В чем разница между магией тьмы и магией теней? Занятия, связанные с запретной магией, начинаются с третьего курса, объяснила Лидия, переведя взгляд на пол. Нет ничего постыдного в том, что вы чего-то не знаете. Хуже, если нет желания познавать новое, сказал я и едва слышно вздохнул. Приведу другую аналогию. Чем магия огня отличается от магии света? Пламя сжигает, свет ослепляет, логично ответила Лидия. Свет тоже обжигает, как и пламя ослепляет. Девушка на мгновение застыла, переваривая мои слова. Через несколько секунд я заметил, как в ее глазах загорелись искры. Похоже, наконец-то дошла моя мысль. Я же продолжил. И тьма, и тени взаимосвязаны, но не являются чем-то одинаковым. С этими словами я создал в левой ладони сферу тьмы, а из правой выпустил теневое щупальце. От левого заклинания веет страхом, тихо промолвила Лидия. Чтобы пользоваться магией тьмы, нужно заключить контракт с сущностью тьмы. Контракт хозяина и фамильяра. Это невероятно болезненный процесс. Вместе с тем налаживается эмоциональная связь с фамильяром. Не буду вдаваться в подробности, объясню кратко. Каждый фамильяр – это ходячий кошмар. Страх – неотъемлемая их часть. Если поддаться этому страху, можно стать марионеткой сущности тьмы. Поэтому магия тьмы запрещена для большинства магов. Дав Морозовой время переварить информацию, я продолжил. Поэтому, чтобы управлять той силой, что запечатано в вас, нужно научиться контролировать страх. А для этого нужно изучить другие аспекты магии. Ворон без слов понял, что от него требуется, и тут же принес в клюве флакон с фиолетовой жидкостью. Правда, вид у него был такой, будто я теперь ему должен половину империи. «Что это?» – удивленно спросила Лидия. «Зелье «Спящая луна», оно погрузит вас в кратковременную кому. Там вам придется столкнуться один на один со своими страхами. Но вы же сами говорили, что это не поможет», – недоуменно сказала Лидия. «Чтобы стать смелее, нужно понимать, с чем имеешь дело и куда нужно стремиться. Другими словами, найти главный источник страха, и дальше тренироваться подчинить его. Скоро вы сами все поймете, ну а я вам помогу». С этими словами я взял флакон в руки и протянул вперед. «Пейте до дна, оно очень горькое, будьте аккуратней». «Спасибо», — ответила девушка, после чего залпом выпила содержимое и практически моментально отключилась. «Надо будет сократить дозировку. Что-то у нее совсем слабый организм. Впрочем, ничего страшного. Главное, чтобы снова не уснула до утра. Впрочем, я спокойно смогу вывести ее из этого состояния». Встав, я подошел к девушке и указательным пальцем коснулся ее лба. Помощь ворона в этот раз мне не потребовалась, хотя в разум Лидии он отправился вместе со мной. Не прошло и мгновения, как я увидел перед собой знакомую черную энергию, скрытую под печатью. Выглядела она в этом месте как гигантский кристалл, возвышающийся словно башня над бесконечным полем. Правда, это была ее не настоящая форма, тут играло воображение Морозовой. Как она себе представляла картину, такой она и появлялась в этом мире. Сама она стояла рядом с кристаллом и даже не шевелилась, только смотрела, как переливается кристалл, и как от него исходят редкие всполохи энергии. Выглядели они как призрачные ленты, которые отрывались от кристалла и растворялись в воздухе. «Похоже, у страха глаза велики», — сказал я, наблюдая за тем, что вообразила себе Морозова. «Эта энергия опасна, но не до такой степени. Тем более в запечатанном виде она не несет в себе угрозы. Я в порядке, нет нужды переживать», — спокойно ответила девушка, видимо, иначе поняв мою реакцию. «Сейчас я ослаблю печать и выпущу энергию. Вас сразу же накроет страхом. Как бы ни хотелось бежать, оставайтесь на месте. С вами ничего не будет», — сказал я и, не дожидаясь ответа, протянул руку вперед. Печать засверкала, и на нас хлынула волна черной энергии такой мощи, что сбила Лидию с ног. Я же спокойно стоял на месте, чувствуя легкую угрозу. Ослабленная печать продолжала рушиться, высвобождая все больше энергии, словно кто-то ее ломал изнутри. «Не сейчас», — сказал я и призвал ворона. Тому даже ничего не пришлось объяснять, брешь в печати мы залатали в считанные секунды. Выпущенной энергии хватило, чтобы девушку обдало леденящим душу ужасом. Сам через это проходил и знаю, что она чувствует. Благо этого слишком мало, чтобы она смогла бы взять ее под контроль. «Снова вы», — незнакомый голос вырвал меня из мыслей. Я не сразу понял, что это со мной разговаривает кристалл. «Надо же, кто соизволил появиться», — хмыкнул я, не ожидая встретить здесь хозяина энергии, или вернее сказать, осколок его сущности. «Знаешь ли, нехорошо донимать людей кошмарами. Поучи меня еще», — раздраженно ответил кристалл и вдобавок фыркнул. «Думаешь, раз заключил договор с кем-то из наших, то теперь я должен слушаться тебя? Я бы на твоем месте подбирал слова», — произнес ворон, пролетев вокруг меня круг и сев на плечо. «Думаешь, я стал бы заключать контракт с каким-то неудачником?» «Не горячись», — успокоил я ворона и обратился к осколку. «Выбора у тебя немного. Ты либо сам идешь на сотрудничество, либо ты так или иначе будешь подчинен. В худшем случае я найду твое основное тело и уничтожу. Можешь не сомневаться, мне это по силам. Я правильно понимаю, что ты помогаешь этой слабочке завладеть моей силой?» Передо мной появился густой туман, который очень быстро принял гуманоидную форму. Теперь сущность больше напоминала призрака с горящими фиолетовыми огоньками вместо глаз. Впрочем, она могла принять любой вид, какой пожелает. «С тем, что помогаю, ты прав. Насчет того, что она слабачка не ее, я бы так не сказал», — я сложил руки на груди и посмотрел на Лидию. Девушка лежала на земле, но даже не думала терять сознание, продолжая бороться с нарастающим внутри страхом. Она несколько лет жила в кошмаре и не обезумела. «Тогда это имеет смысл», — сущность кивнула и, как мне показалось, улыбнулась. «Думаю, можно дать ей второй шанс на ритуал». «А что, был первый?» — удивленно спросил я. Лидия об этом не говорила, поэтому я полагал, что это мог быть несчастный случай. Локальных прорывов пространства хватало во все времена, и кто-то мог попросту этого не заметить. Однако если был ритуал, значит, призывали целенаправленно. «Да, однако она этого не помнит», — сущность пальцем указала на Лидию, — «или не хочет вспоминать, иначе бы не винила меня в своих бедах. Я, знаешь ли, тоже подобного не просил. Мутная тут, конечно, история, с множеством недоговоренностей, особенно с учетом того, что этому существу нет смысла меня обманывать. Не похоже, чтобы для призыва использовали обычный ритуал. Вполне вероятно, замешана древняя магия. Если это так, то станет понятно, почему глава рода Морозовых не пытался найти иные способы вылечить недуг Лиди. Он как раз знал о причине, но старательно делал вид, будто ничего не произошло. Древние ритуалы по призыву темных сущностей давно запрещены во всех странах. Да, благодаря ним можно принудить темную сущность к сотрудничеству, но шансов на это маловато. Даже княжеский род понесет наказание, вплоть до уничтожения основной ветви семьи. Тут, скорее, удивительно, почему глава рода не избавился от Лидии как от лишнего риска. Возможно, из-за любви к дочери, а может просто из-за выгоды. Мака ранга в семье всяко лишним не будет, особенно если станет сильным. А если не станет, девушку всегда можно выдать замуж за влиятельный род и получить свое иным способом. Польза в любом случае будет. Мне это воспринимать как согласие на сотрудничество? Спросил я у сущности. Я согласен, если ты заключишь со мной договор. Если она не выдержит мою силу, ты не станешь первым на меня нападать в целях мести, спокойно ответила сущность. Хорошо, посидишь в темнице, пока она не станет сильнее, ответил я, заметив, как Лидия стала приходить в себя. Быстро она, хороший знак, я буду ждать нашей следующей встречи. Подготовь ее как следует, ответила сущность, после чего рассеялась. Я же подошел к девушке и, щелкнув пальцами рядом с ухом, вывел ее из этого кошмара. Мы снова оказались в реальности и, в отличие от меня, ей понадобилось секунд 10, чтобы прийти в себя. Как самочувствие? Сразу же спросил я. Чувствую небольшую слабость. В остальном все хорошо, ответила девушка, неспешно садясь на диван. Просто много мыслей в голове. Вы слышали разговор? Поинтересовался я, положив руки на стол. Слышала. И кое-что стала понимать, понуро ответила Лидия, свесив взгляд вниз. Прошу прощения, Алексей Дмитриевич, это слишком личное. Я не хочу впутывать вас в дела моего рода. Все в порядке, извиняться за это не надо, мягко улыбнулся я и встал с дивана. На сегодня будем считать тренировку оконченной. В ближайшую пару недель можете отдыхать. Если будут проблемы с печатью, сразу сообщите об этом мне. Сосредоточьтесь на учебе и изучении заклинаний. К следующему нашему занятию вы почувствуете результат. Благодарю, Алексей Дмитриевич. В этот раз девушка коротко кивнула и встала с дивана. Спокойной вам ночи. И вам спокойного сна. Говорят, утро добрым не бывает. В моем случае утро это лишь подготовка к основе дня. Пока приготовишь завтрак, пока потренируешься, пока подготовишь материал к занятиям, то сам того не замечаешь, как наступает день. Хотя чего врать, есть в этой рутине что-то такое, из-за чего ты привязываешься к ней. Однако больше всего на свете я ненавидел сюрпризы по утрам. Нет ничего хуже, когда ты просыпаешься из-за того, что на тебя нападает какой-то монстр или искатель, решивший ограбить тебя. В академии я думал, что избегу этого, но нет. На планшет пришло сообщение от ректора, что завтра планируется собрание профессоров для обсуждения планов на следующий семестр. Мое присутствие там было обязательным. Это сообщение с утра испортило мне все настроение. Я никогда не любил подобного рода мероприятия. Одно дело сходить на бал, пообщаться с милыми девушками, потанцевать с ними и приятно провести время с возможным продолжением до утра. И другое слушать, как люди до посинения спорят друг с другом, отстаивая свою точку зрения. Я поэтому даже в гильдии искателей всегда избегал такие собрания, даже когда шли угрозы лишения меня лицензии. Проводились они редко, только когда требовалось что-то срочно предпринять. Только вот их срочно предпринять всегда длилось по несколько часов. Мне проще было самому отправиться зачищать монстров, чем ждать, пока они решат, на кого повесить какую задачу. Тут явно меня ждала похожая история, и ведь не отвертишься. Время до занятий у меня еще было, поэтому я подумывал заглянуть сначала в библиотеку. Однако, открыв дверь, я увидел недалеко от своего двора графа Оболенского. Причем, судя по всему, он меня ждал и был на удивление бодр. «Доброго вам утра, Алексей Дмитриевич!» – помахал он мне рукой. «Не такое оно и доброе!» – покачал я головой, закрывая за собой дверь. «Сообщение от ректора», догадался мужчина. «Оно самое. Вы по какому делу, или просто пришли проведать меня?» Поправил я рукава рубашки. «Так вы сами предлагали потренироваться. Площадки пустуют, так что думаю, нам никто не помешает, а вот это у меня совсем вылетело из головы. Я ведь планировал на площадку зачарование наложить, чтобы она не рушилась под натиском наших чар. Думаю, если мы сейчас сразимся в полную силу, от тренировочных площадок ничего не останется. Однако у меня есть идея получше». Я хитро посмотрел на графа. «Не желаете помочь мне потренировать моих студентов?» В предвкушении улыбнулся я. «Лучше всего заставлять работать других, да так, чтобы они этого не поняли. Граф же был подходящий для этого кандидатурой. Осталось его лишь направить нужным образом». Глава 10. Пусть Елена практически не знала Алексея Дмитриевича, нескольких встреч хватило, чтобы сделать нужные выводы. К каждому занятию нужно относиться как к экзамену, или даже испытанию. Она, маг С-ранга, впервые столкнулась с трудностями в изучении магии. Усиление тела и магия льда ей давались легко, именно их она использовала в своих техниках меча. Однако до этого дня девушка даже не думала изучать магию огня или того же воздуха. Зачем, если талант лежит к определенной стихии? Кто вообще в здравом уме будет пытаться усидеть на всех стульях сразу? У Алексея Дмитриевича, похоже, было свое мнение на этот счет, и он был профессором, лично назначенным ректором. С этим приходилось считаться. «Если продолжим тянуть резину, легче никому от этого не станет», — сказал Максим, ведя за собой группу в сторону тренировочной площадки. «Нам нужен план, иначе он возьмет нас измором, требуя невозможного». «Это возможно», — возразил Артем, шагая в правой стороне от Максима. «Однако свободного времени практически не остается. Пытаться выступать против него в таких условиях – плохая идея. Ты сам видел, он проигнорировал остановку времени. Даже если нападем все вместе, проиграем. В краткие сроки невозможно стать сильнее. Значит, нужно время, чтобы найти слабости. Вы двое думаете не о том», – вставила свое слово Ксения, не упустив возможности бросить на Елену надменный взгляд и гордо приподнять подбородок. «Он не намного старше нас, практически выпускник Академии. Кто-то из вас видел настолько сильных выпускников?» Приковав к себе внимание, девушка продолжила. «У него должен быть секрет, как он обрел такую силу. На что ты намекаешь?» — прямо спросил Максим. «Вместо того, чтобы пытаться его выгнать из Академии, нужно воспользоваться шансом. Скоро заканчивается первый семестр. Потерянные полгода нам роли не сыграют. Можно побыть прилежными студентами», — Елена заметила, как Максим заиграл желваками. «Он так делает только тогда, когда сильно злится. Сам подумай, предыдущие учителя были слабаками. Этот не такой. Он настолько силен, что мы даже не знаем его предела. Раз он смог стать таким сильным, то, быть может, он что-то дознает». «Я согласна с Ксенией», — вставила свое слово Елена. Ксении это, само собой, не понравилось, но Фролову это никак не волновало. «Самообучение – это хорошо, но нужен баланс. Мы уже многое выиграли, раз Аристарх Евгеньевич зашевелился и послал к нам такого монстра. С ним мы сможем добиться своих целей. Алексей Дмитриевич неплохой человек», — Елена сразу же посмотрела на говорившую. «Лидия, главная тихоня класса». Ей на секунду показалось, что она вообще посмотрела на другого человека. Лидия всегда выглядела усталой, а сейчас ее будто переполняли силы, несмотря на нагрузку. «Максим, не делай поспешных выводов и решений. Только еще разделения на два лагеря нам не хватало», — фыркнул Максим, окидывая взглядом группу. «Хорошо, я найду компромисс. Только на это понадобится время. До этого все мы обязаны пройти его экзамен». К этому моменту вся группа пришла в назначенное место. Там, на площадке, их уже ждал Алексей Дмитриевич, а рядом с ним — Дмитрий Александрович. «А он что тут делает? Он ведь преподает дуэльное искусство старшекурсникам. Урок номер один. Когда вы кого-то обсуждаете за его спиной, убедитесь, что вас хотя бы не слышат». Елена не знала, блефовал преподаватель или на самом деле их слышал, но эффект сработал. Максим быстро выдал себя, оцепенев от услышанного. Остальные отреагировали более-менее спокойно. Урок номер два. Грамотно оценивайте силы противника, иначе обломаете себе зубы. Урок номер три. Никогда не верьте тому, что говорит ваш противник. Скорее всего, он заговаривает вам зубы, а сам в это время захлопывает ловушку, из которой вам уже не выбраться. Закончив говорить, на всей площадке появился квадратный барьер, заточивший учеников в ловушку. Не зайти, не выйти, не было и шанса, это было понятно каждому из присутствующих. И когда он только успевает подготавливать все эти заклинания, во второй раз один и тот же трюк не сработает, — спокойно заявил Максим, всем своим видом показывая уверенность. Быстро же он пришел в себя, куда быстрее, чем думала девушка. Спорное заявление, Максим Леонидович, и при этом неуместное, — держа руки за спиной, произнес преподаватель. «Я создал этот барьер, чтобы не мешать другим людям. Он полностью поглощает звук, и никто не сможет увидеть, что происходит внутри. В ближайшие два часа здесь откроется филиал ада. Для вас, а еще Елены Борисовны и Александра Павловича, подготовлен отдельный котел». Стоило Дмитрию Александровичу закончить говорить, как за его спиной появились десятки ему подобных теней, в темных накидках и капюшонах, а сам граф сорвался с места и бросился в сторону Елены. «Здорово вы это придумали, Алексей Дмитриевич», — довольно улыбался Оболенский, сидя на земле и поглядывая, как Майтини гонится за оставшимися на ногах студентами. Самыми выносливыми, надо отметить, другие продержались гораздо меньше. Я, пожалуй, возьму себе на заметку такой метод обучения. Я его называю методом кнута и еще одного кнута, сказал я, внимательно наблюдая за тем, как студенты используют заклинания. На следующем занятии придется тыкать им на ошибки, иначе ничему не научится. Жестоко, без поблажек, но эффективно. Главное, не злоупотреблять методикой. Как бы на вас после такого обиду не затаили, сказал как есть мужчина. У всего есть своя цена, пожал я плечами, понимая, что спорить тут бессмысленно. Оболенский прав. Впрочем, мне плевать было на мнение студентов. Пусть бросают мне вызов, с удовольствием их размажу. Будут учиться через боль и унижение, если не понимают иначе. Вдруг их буйные головки подольше на своем месте будут. Да, благодаря Ворону я знал, что парочка студентов на моей стороне, Морозова, Фролова и Завьялова. Однако, чтобы получить общую лояльность группы, этого слишком мало. Все равно будут думать, как напакостить мне, чтобы я покинул академию. Это ведь аристократы, большинство из них привыкли добиваться своего. Этой же тренировкой я им показал, чего на самом деле стоит их статус и талант. Я обещал, что Алеева, Фролову и Громова будут ждать спецтренировки. Я свое обещание сдержал. Граф лично гонял их по всей площадке. Само собой, мы с ним договорились, что будем использовать лишь часть силы, да только троице все равно тяжело пришлось. Фролова, как бы ни старалась, не могла одним мечом одолеть Оболенского. У того было гораздо больше опыта в сражении с мечниками. Алиев всячески пытался отвлечь Дмитрия Александровича, но тот лишь закрывался от ударов барьерами. Громов так вообще бил в полсилы, если не меньше. Я это заметил как по потокам маны, так и по его выражению лица. Вряд ли тут просто дело в том, что он боялся задеть кого-то своими заклинаниями. В нашу первую встречу он атаковал точно так же. Внешних признаков потери контроля нет, значит, его мучают внутренние демоны. Если от них не избавиться, он свой потенциал в жизни не раскроет. Причем даже есть риск, что своему ядру маны навредит таким вот намеренным сдерживанием. Результаты остальных меня тоже не радовали. Большинство студентов попросту выдохлись уже через полчаса тренировок. Я всего-то посылал на них живых теней, высасывающих ману при попадании, и изредка атаковал слабыми плетениями. Они их даже не ранили, так, вызывали частичный паралич и боль. Тяжелее всего пришлось Артему. Этого парня я гонял лично, заставляя снова и снова использовать пространственную магию и остановку времени. И раз за разом я показывал ему, что она против меня бесполезна. Делал я это, чтобы он внимательнее обращал внимание на другие виды магии. Слишком уж он полагался на свой дар. Надо ли говорить, что под конец тренировок они выглядели так, будто у них душа покинула тело. Даже те, кто остался стоять на ногах, едва ли мог ими перебирать. Ладно, пора бы подвести итоги. Я поднялся с насиженного места, развеял тени и барьер. После этого я протянул ладони и стал создавать многосоставный конструкт. Редко я им пользовался, но сейчас он подходит как нельзя лучше. Заодно продемонстрирую, зачем важна разносторонность. Через 7 секунд под телом каждого из студентов засиял зеленый магический круг. От него вверх поднимались зеленые частицы маны, впитываясь в тело. Мой резерв заметно опустел, и студентам быстро вернулась прежняя бодрость. Все они с нескрываемым удивлением смотрели на меня. Один только граф ничуть не удивился, только сдержанно улыбнулся реакцией студентов. Они, похоже, не до конца осознали, что вообще произошло. Древняя и многими паскудаумию ума забытая магия, многосоставное плетение Лазаря, передает накопленную ману союзникам. Другими словами, я вернул отобранную у вас ману и добавил немного своей, спокойно объяснил я, остановив взгляд на Алиеве. Что могу сказать, результаты у вас слабоваты. Пожалуй, я ошибся и вы пока не готовы к таким нагрузкам. Возможно, мне стоит относиться к вам как к менее талантливым магам, провокационно спросил я, зная, какая реакция последует. Это вызов, Алексей Дмитриевич, прозвучал рядом голос Артема. Молодец парень, вовремя перехватил инициативу, как я и планировал. Смотря что вы подразумеваете, едва заметно пожал я плечами. Я увидел, как вам тяжело, поэтому предлагаю снизить нагрузку. Буду учить вас не как гениев, которые будут покорять вершины, а как обычных магов. Может, есть у кого-то такое желание? Все сразу между собой зашептались. Мы ведь чуть не сдохли. Я не хочу снова проходить через этот ад. Я тоже не хочу. Так невозможно учиться. Однако голос Алиева быстро привел всех в чувство. Вот значит как, Алексей Дмитриевич, парень недовольно заиграл желваками. Не могу сказать, что ваши методы мне нравятся. Но еще сильнее мне хочется вас одолеть на ваших же условиях. Даже так, хмыкнул я и сложил руки на груди. Если кто-то захочет облегченные тренировки, пусть подойдет в мое рабочее время. Завтра вас ждет то же самое. Свободны. Студенты быстро собрались в группу и покинули площадку. Я же остался наедине с Оболенским, который молча слушал мой со студентами разговор. Если бы мне кто-то сказал, что вы преподавателем и неделю не работаете, я бы не поверил, сказал он, встав рядом со мной. Пожалуй, останусь здесь и наложу зачарование, перевел я тему разговора. Не хотел я ненароком поднять тему прошлого с незнакомцем. Спасибо за помощь. Вам спасибо. Давно я так не веселился, благодарно улыбнулся граф, после чего отправился в свою аудиторию. Что ж, поставлю зачарование, и весь день будет свободен. Может, к княгине Голицыной наведаться? Я же ей пообещал, что покажу ее студентам все прелести древней магии. Как раз договорюсь о сроках, но перед этим точно навещу ректора. Надо все-таки закрыть накопившиеся вопросы. Кабинет Аристарха Евгеньевича ничуть не изменился с моего последнего визита. Разве что сам старик выглядел от чего-то усталым. Даже не представляю, что должно было вымотать этого монстра. Такие вопросы должны решаться лично. Алексей, недовольно ответил он, услышав про попытку проникновения в мой дом. Почему сразу не сказал, что к тебе пытались проникнуть? Это угроза не только для тебя, но и всей Академии. Аристарх Евгеньевич, если кому-то взбрело в голову навредить Академии и студентам, он бы в первую очередь проник бы в ваш кабинет, а не ко мне домой, возразил я старику. Вполне возможно, это кто-то из личных врагов. Вмешивать в это вас или Академию я не собираюсь. Справлюсь сам, хмыкнул я. Только если между вами завяжется бой. Аристарх Евгеньевич не стал продолжать и лишь устало потер переносицу. Ладно, спорить тут бессмысленно, мы останемся при своем мнении. В следующий раз сразу сообщай о попытках проникновения. Хорошо, хорошо, коротко кивнул я. А что там с моим пропуском? Мне бы в алхимический корпус спокойно ходить и в закрытые секции библиотеки тоже. Закрытые секции на то и закрытые, что их могут посещать только ограниченное число людей. Там лежат труды по запретной магии. Если хочешь попасть внутрь, то придется связываться с имперской канцелярией. От одного упоминания этой организации у меня дернулся глаз. Более страшную бюрократическую машину придумать сложно. А пропуск к алхимическому корпусу я сразу же тебе оформил. Странно, что он не отображается на компьютере. Опять, похоже, система барахлит из-за хакерских атак. Решим и этот вопрос тоже, не переживай, по-доброму улыбнулся ректор, несмотря на усталость. А я могу. Нет, Алексей, завтра ты должен быть на собрании, покачал головой Ланцов. Там собираются все профессора. Исключения я не могу сделать, если только у тебя нет весомой причины, связанной со своим родом. Я вообще-то имел в виду про выход в город, усмехнулся я, увидев, как ректор смутился. Не сидеть же мне постоянно в четырех стенах. Хорошо, главное предупреди о своем уходе, ответил старик и добавил. И еще, скажи, тебе случайно не приходило никакое письмо, только от вас, мотнул я головой и провел подбородком по ладони. Что за письмо, не бери в голову. Главное, если получишь его, не ведись на написанные бредни, загадочно ответил ректор. Если у тебя остались еще вопросы, обговорим их завтра. У меня еще есть дела. Я молча кивнул и направился в сторону выхода. Что-то тут нечисто. Наверное, из-за этого ректор выглядел таким уставшим. Ладно, пока это не касается меня, лезть не буду, своих забот хватает. Выйдя за дверь, я увидел знакомую стражницу, которую усыпил, чтобы пройти в кабинет. А рядом с ней зачем-то стоял сам Алиев. Что он вообще тут делает? Алексей Дмитриевич, обратился он ко мне. Меня ждал, выходит. Мы можем поговорить? Можем, спокойно ответил я и зашагал вперед. Княжич тоже развернулся и последовал за мной. Около минуты мы шли молча, ловя на себе взгляды редких студентов, бродящих по коридору. Сам Алиев украдкой смотрел на меня, будто ждал, что я первым начну задавать вопросы. Правда, ему это быстро надоело. Скажите, Алексей Дмитриевич, вы правда слышали наш разговор? К моему удивлению, он спросил прямо, а не стал ходить вокруг да около. От начала и до конца, Я сдержанно улыбнулся, заметив, как на мгновение парень растерялся. Видимо, догадался, что я и предыдущие их разговоры мог подслушивать. Наверное, думает, что я такими тренировками им мщу. Первое правило. Если не хотите, чтобы вас услышали, нужно ставить хоть какой-то звуковой барьер. Второе правило. Нужно быть внимательным, не находится ли внутри звукового барьера передающая информацию плетение или кто-то из чужаков. И снова между нами нависло молчание. Княжич явно переваривал мои слова, прежде чем продолжить разговор. Ваши методы обучения мало кому приходится по душе в нашей аудитории, наконец заговорил он после двухминутного молчания. Вы знаете о нашем конфликте с Аристархом Евгеньевичем? Вскользь, безэмоционально ответил я. То, что мне подсунули проблемных студентов, я знал, а вот что они с самим ректором конфликтуют, только догадывался. Все равно меня это никак не касалось. Мы настаиваем на том, что самообучение гораздо эффективнее, нежели когда один преподаватель в своей сфере пытается учить всех по своему шаблону. Голос парня зазвучал увереннее, при этом в его поведении будто что-то изменилось. Стал лучше контролировать эмоции, что ли? До вашего появления мы это доказали. Среди всех групп на первом курсе, наша была сильнейшей. Я до сих пор считаю, что это наиболее правильный путь. В узких вопросах можно обратиться за помощью, я не спорю, но саму основу маг должен изучать сам. Допустим, к чему вы это? Пока что не улавливал я суть разговора. Пока что складывалось ощущение, что он против ректора меня пытается настроить. Плохая идея, учитывая наши с ним взаимоотношения. Я только объяснил причину, почему большинство студентов вам не рады. Закончив мысль, Алиев остановился. Через секунду остановился и я, встав напротив него. Парень посмотрел мне в глаза и произнес: «Не буду ходить вокруг да около. Я не понимаю, как вы стали таким сильным за такой короткий промежуток времени. Я хочу понять, как у вас это вышло. Ради этого я готов забыть о своей гордости. Вы примете меня в свои ученики?» «Нет». Глава 11. «Могу я узнать причину отказа?» — недоуменно спросил княжич. На миг он показал растерянность, но быстро взял себя в руки. «Похоже, кому-то нечасто приходится слышать отказы. Я слышал, что вы брали Лидию на дополнительные занятия, и они ей очень помогли. Максим Леонидович, я лишь предложил ей дополнительные тренировки. Я не делал ее своей ученицей. Личное наставничество меня не интересует, даже если я буду обучать наследника княжеского рода». Я сложил руки на груди и покачал головой. «Если уж вы хотите стать сильнее, то можете присоединиться к моим тренировкам на площадке. У меня четкий график тренировок, так что не пропустите». «Значит, я могу присоединиться?» «Можете. Главное, не жалуйтесь, если вдруг попадете под действие заклинаний». Оставшийся день пролетел незаметно. После разговора с Алиевым я встретился с Голицыной, и мы договорились, что на следующей неделе проведем совместное занятие. Затем я пришел в алхимический корпус и пару часов варил простенькие зелья исцеления. Так, чисто чтобы освежить память и пополнить запасы. Вечер же посвятил кондитерским изделиям. Каким-то образом все, что я напек, бесследно исчезло. Ворон, конечно, говорил, что это я все съел, но в эти выдумки я верить не собирался. Утром я снова тренировался на своем заднем дворе, после чего позавтракал и отправился издеваться над студентами. Тренировка была точно такой же, разве что Алиева, Морозову и Громова я гонял лично, пока с остальными разбирались мои тени. В этот раз они продержались дольше, да и действовали увереннее. Быстро же эффект проявился. После всего этого я отправился на собрание. Проходило оно в зале для совещаний. Просторное помещение, с длинным столом, несколькими холодильниками, телевизорами, да и прочими удобствами. Там собрались все профессора, из которых я знал только Чернышова, Оболенского и Голицыну. С остальными как-то не довелось познакомиться. Возглавлял же это собрание ректор. Он сидел во главе всего стола и нудно рассказывал о том, что важного произошло за этот семестр. В общем, ничего интересного для себя я не услышал. Разве что про простолюдинов, которых начали принимать в академию и которые стали показывать неплохие результаты даже по сравнению с аристократами, которых до этого обучал род. Где-то час длилась вся эта скука, пока ректор не затронул главную тему собрания. Через месяц я планирую провести турнир в академии. Последний раз турнир подобного рода проводили 10 лет назад, и их отменили по той причине, что у студентов не было мотивации для победы. Ну или же мой предшественник не хотел этим заниматься. В этот раз для победителей будут подготовлены награды, начиная от редкой алхимии и заканчивая артефактами. Аристарх Евгеньевич взял небольшую паузу, оглядывая преподавателей. Также я планирую изменить саму систему турнира. Участвовать будут студенты всех курсов. Это означает, что студенты первого курса могут столкнуться со студентами пятого курса. Для кого-то это прозвучит несправедливо, однако это мое окончательное решение. Оспарению оно не подлежит. Если у кого-то есть вопросы, идеи и предложения, можете их озвучить. Турнир будет проходить только по боевым дисциплинам? Спросила княгиня Голицына. Нет, будут разные направления внутри самого турнира. Однако основной упор будет именно на боевые дисциплины. По количеству набранных баллов в разных категориях будет определен победитель. Баллы будут суммироваться в определенных категориях, которые нам еще предстоит выбрать. Еще вопросы или предложения? Я так понимаю, турнир направлен на демонстрацию силы обучающихся, обратился я к Аристарху Евгеньевичу. Да, как и любой другой турнир, подтвердил ректор, переведя взгляд на меня. В качестве зрителей на этом мероприятии будут многие влиятельные рода, в том числе имперский род. Для участников это хорошая возможность заявить о себе. Награды их будут еще сильнее к этому мотивировать. Такая концепция турнира лично мне не по душе. Я поймал на себе несколько недовольных взглядов. Особенно выделялся взгляд Чернышова. По нему читалось, что он меня сильно не взлюбил. Демонстрация силы – это показушность. Практической пользы от этого мало. Академия в первую очередь должна учить студентов магии, как ею пользоваться. Разве я не прав? Зачем вообще менять то, что и так? Подал голос Чернышов. Но ректор его перебил. Игорь Васильевич, подождите. Сейчас Алексей Дмитриевич договорит. Затем вставите свое слово. Ректор снова обратился ко мне. Да, вы правы. Перед Академией также стоит цель научить юные таланты сражаться. И я так понимаю, у вас есть предложение? Да, я предлагаю добавить испытания, связанные с аналитическим мышлением и адаптивностью, создать условия, близкие к аномалиям.